Глава восьмая. Нежданные друзья. Ученик рухнул на пол, скрипя зубами от боли в скрученных судорогами мышцах, и прохрипел: «Все, не могу больше». «А упорный, толк будет», — отметил про себя Ронар Алвилар. «Я на первых тренировках так не выкладывался». Затем младший мастер достал из котомки баночку с обезболивающей мазью, смешанный с каладоновым маслом, и принялся разминать мускулы и сухожилия Дениса. Тот молча скрипел зубами, но терпел. Молодой наставник хмыкнул про себя, сделав очередной вывод о характере парня. Не похож на большинство других, совсем не похож. Хотя почему-то пытается притвориться обычным. Что-то в нем с самого начала настораживало Ронара, а вот что именно, горный мастер никак не мог понять. Вскоре Ронар покончил с массажом, после чего Денис довольно бодро вскочил на ноги и виновато улыбнулся. «Простите, наставник». «Ничего», — улыбнулся молодой мастер. «У всех так. Ты еще неплохо держишься для новичка. Я в свое время иногда сознание после тренировок терял». «Ну, я крепкий». Тоже улыбнулся парень. «Подмастерье кузнеца, как-никак. Уже все на сегодня?» «Нет», — покачал головой Ронар. «Давай-ка 5 кругов по поляне. Причем насколько можешь быстро. А чтобы не скучно было, вот тебе мешок с песком». Денис со стоном взял мешок, закинул на плечи и побежал вокруг поляны, на которой тренировалось еще несколько горных мастеров с учениками. Она располагалась за городом, в верстах в 2, невдалеке от моря. Неподалеку предприимчивый горожанин выстроил трактир и не остался в накладе. Голодные после тренировок мастера и их ученики съедали за 5 каждый. Оплатил за всех император. Вспомнив, как впервые увидел Дениса неделю назад, Ронар хмыкнул. Он сам всего 3 месяца назад получил вожделенный черный шнурок и начал задумываться о получении в будущем белого. А для этого требовалось воспитать ученика. Тем более, что мастер Киртал сообщил всем в боевом братстве о приказе императора брать любого желающего. Горных мастеров требовалось все больше, их катастрофически не хватало. В тот день Ронар тренировался в главном городском зале Торсидара. Народу было много. Он оказался у самого выхода, потому и обратил внимание на жадно наблюдающего за тренировкой молодого парнишку. У того буквально горели глаза. А когда молодой мастер вышел, то оказался первым, к кому этот самый парнишка неуверенно обратился. «Простите, уважаемый, можно спросить?» «Спрашивай», — остановился Ронар. «Я очень хочу горным мастером стать. Это возможно?» «При должном старании все возможно. Но почему ты этого хочешь?» «Я в деревне небольшой жил, на севере, у Ерендара», — понурился парнишка. «Отец лесничим, а я к кузнецу нашему в подмастерье подался. С детства сильным был». Молодой мастер окинул крепкую фигуру взглядом и кивнул. «Да, мышцы так и выпирают. Явно способен легко подкову разогнуть». А потом святоши пришли. Закусил губу северянин, в его глазах появился отголосок боли. «Я как-то в лес сумел прорваться. Сам не знаю как, еще 2 человек со мной были. А как убийцы ушли? Они к родным в другие деревни подались, а у меня никого не осталось. Вот и пошел, куда глаза глядят. Только за что не возьмусь, а перед глазами умирающие от рук святош стоят. Вот решил в горные мастера пойти, чтобы такого больше не допускать». Ронар кивнул. Много таких ребят подалось в стражу, армию или боевое братство после войны. Парнишка как будто правильный. Да и чем-то понравился молодому мастеру. «Пойдешь ко мне в ученики?» — спросил он, уже зная ответ. «Да», — обрадовался северянин, — «спасибо. Только учти, будет не просто трудно, а очень трудно. Ничего, справлюсь. Имя парнишки, Денис, веритель и сно, вызвало удивление у Ронара, но не слишком сильное. Мало ли откуда переселились предки парня. Встречались и не такие казусы. Куда больше удивил луч, похожий скорее на молнию, ударивший в серый шнурок ученика. Но если вспомнить инициацию пятерых, то это было не слишком необычно. Однако вскоре начались тренировки, и тут уж Ронард начал замечать странности. Денис словно намеренно притворялся неуклюжим, а иногда его движения вдруг приобретали отточенность, которой можно достичь только годами тренировок. Причем ученик двигался подобно змее, но такое случалось только когда он уставал настолько, что переставал контролировать себя. Похоже, Дениса кто-то и когда-то обучал боевым искусствам, но школа оказалась Ронару совершенно незнакомой. Однако, поскольку он не считал себя знатоком, то решил в ближайшее время посоветоваться со старшими наставниками. Уж они-то школу сразу определят. Настораживало только, что ученик промолчал о своих навыках. Но делать выводы Ронар не спешил, еще слишком мало времени знал Денеса. Верити бежал вокруг поляны, искоса поглядывая на наставника. Гоняли здесь так, как его не гоняли даже во время обучения на тень. Недели тренировок хватило, чтобы он понял, как влип, решив стать учеником горного мастера. И пути обратно не было. Все тело болело, даже те мышцы, о существовании которых он и не подозревал. Но главная проблема была в другом. Как совместить столь разные школы боя? А не сделав этого, черный шнурок не получишь, поскольку нужно создать сплав, единый стиль, без которого Денис станет двигаться в разнобой. Он был не единственным агентом их небольшого народа на Элиане. Заола гуляла на юге, вдоль границы со степью, изображая подавшуюся на заработки сироту. Тали на севере, под личиной бродячей монахини, но собиралась где-то осесть и внедриться в какое-то отделение академии. Но ни в коем случае не столичное, слишком опасно. Лисо нанялся на почтовую шхуну, обходящую все порты империи, и собирал информацию в каждом. Эти трое являлись элитой разведки Верити, мастерами своего дела, до которых самому Денису было как до звезды небесной. После заброски он решил отправиться в торговую столицу, Торсидар, решив, что там можно будет спрятаться лучше, чем в любом другом месте. А шпионы их народа всегда умели приспосабливаться и растворяться в толпе, это не раз помогало в случае провала, когда требовалось срочно бежать. Имелся еще один агент, ныне покойный, и его иначе, кроме как идиотом, назвать было бы трудно. Это чем же надо было думать, чтобы нарваться на дуэль с горным мастером? Причем Федерико спровоцировал эту дуэль сам, ну и получил по заслугам, естественно. Верити жили в странах скопления тайно, испокон веков не выдавая себя. Слишком хорошо помнили об охоте, устроенной предками кархуинцев, да и не только ими. Слишком многие хотели либо уничтожить одаренных, либо подчинить себе. Тогда выжил один из тысячи. После этого Верити и ушли в тень на долгие тысячи лет. Появление на границах мира магии крайне заинтересовало хранителей. Поэтому на Элиан были отправлены лучшие из лучших, элита разведки, за исключением Федерико. Как тот смог попасть в отобранную группу, Денис просто не понимал. После заброски он почти неделю шел пешком к Торсидару, по дороге подрабатывая в придорожных трактирах и встречающихся на пути хуторах. Брался за любую, даже самую грязную работу, одновременно испытывая свою легенду. При этом постоянно прислушивался к разговорам элианцев и сам болтал с ними. С каждым днем Денеса все больше заинтересовали рассказы о горных мастерах, их необычных возможностях, и потрясающем воображении боевом мастерстве. Хотя основным его заданием было выяснить все возможное о местной магии. На последней, перед Торсидаром ночевке, Верити впервые воочию увидел горного мастера, одним своим появлением пресекшего нарождающуюся драку. Огромные бугаи нервно переглянулись при виде щуплого мужичка с черным шнурком на левом плече и, принеся друг другу извинения, поспешили разойтись. Денис позавидовал про себя. У них мастера боя, тени, таким уважением не пользовались. Возможно, из-за буйного и порой скандального характера большинство верите. К тому же все они являлись, как минимум, полутенями. Оказавшись в Торсидаре, Денис несколько дней шлялся туда-сюда, продолжая отрабатывать легенду. Его восхитило то, как живут в Элианской империи. Поражала чистота на улицах, которую в развитых странах редко встретишь, и отношение к людям, и доброжелательность, но одновременно профессионализм стражи, а также очень низкие цены на продукты. О чем речь? Голодный мог прийти в любой трактир и поесть за счет императора. Где такое видано? А невероятная, да что там, потрясающая воображение медицина. Рак местные врачи-маги исцеляли почти мгновенно. Ознакомившись же с законодательством, Денис вообще пришел в восторг. Здесь заботились о людях, а чиновники являлись всего лишь инструментом этой заботы. И законы исполнялись. Ни о какой коррупции даже речи не шло. Попробовал бы кто потребовать взятку. Виновного в таком находили очень быстро. И его судьбе позавидовать не мог никто. В лучшем случае рудники, а то и смертная казнь. И местные жители, не понимая, как им хорошо живется по сравнению с внешним миром, еще и на что-то жаловались. Впрочем, это были скорее не жалобы, а добродушное ворчание на мелкие неурядицы. Чем дальше, тем больше Денис уважал императора Сантиара I и его помощников. Да, это не только их творение. Империи было 1500 лет, но действия его величества все равно восхищали. Такому повелителю не грех принести клятву верности. Совсем не грех. Ему не страшно довериться, не предаст доверия. Многие верите всю жизнь искали того, кому можно принести подобную клятву, кому служить незазорно. И Денис в конце концов осознал, что нашел такого человека, после чего и принял решение стать учеником горного мастера. И когда он принял серый шнурок из рук наставника, то принес одновременно клятву верности Элианской империи и ее императору. Боль и решимость, стоявшие в его глазах в момент клятвы, были настоящими. В свое время кархуинские фанатики захватили корабль, на котором летел Денис с родителями. Убиты оказались все, кроме маленьких детей, которых повезли на перевоспитание. Жуткая участь. Методы воспитания фанатиков ужасали. Но детям повезло. Их отбил отряд теней под руководством некой девицы со странной внешностью. Она походила скорее на кошку в человеческом обличье, чем на человека. Да и цвет волос имела странный, какой-то золотисто-рыжий. Особенно Денису запомнилось, как она стояла над скулящим и молящим о пощаде командиром кархуинцев. Девушка покосилась на избитых детей и молча выстрелила фанатику в лицо. Именно после этого мальчик решил сам стать тенью, чтобы защитить тех, кто не способен защититься сам. Значительно позже Денис узнал, что эта девушка была легендарной белой тенью, но сам ее больше никогда не встречал, хотя очень на это надеялся. Что ж, не судьба. А тенью он все-таки стал, хоть и не белый, но все достижимо со временем. После принятия ученичества у горного мастера Денис отправил отчет, в котором поставил хранителя перед фактом, что стал подданным Элиана, и подробно расписал всю ситуацию. Там была информация и о назначении регента, и о горных мастерах, и о нависшей над империей угрозе, и о слухах, и о многом другом. Но теперь он имел также полное право не сообщать то, что могло бы пойти во вред Элиану. Ответ пришел на удивление быстро и поразил тень до глубины души. «Нас восхищает твой выбор. Ты полностью в своем праве. Хранителями принято решение дать тебе право открыться перед наставником, когда ты сочтешь это уместным или необходимым. Кроме того, ты можешь рассказать о нашем народе ограниченному кругу лиц. Учти, мы вымираем. Мы ищем покровителя и готовы к переговорам с Элианским правительством. Более того, мы готовы стать подданными Сантиара I без права создания своего государства. Нам оно не нужно. С нашей помощью шансы Элианцев выжить повысятся вдвое-втрое. Все остальное ты и сам знаешь. Удачи! До связи! Хранителей народа Верити, Оракул и Проматерь». Мало кто вообще видел личные подписи хранителей. А еще меньше было тех, кто когда-либо получал от них письма. И ежели Оракул еще изредка появлялась на людях, то Проматерь не видели многие сотни лет, и никто не знал, как она выглядит. Тренировка тем временем продолжалась. Денис вздохнул, пробегая третий круг. Поляна была настолько велика, что одного вполне хватало, чтобы запыхаться. Помимо них на поляне сейчас тренировались еще несколько наставников со своими учениками, которым тоже приходилось несладко. Похоже, начался массовый набор в горные мастера. В общем, все правильно. Чем больше их будет, тем лучше для страны. После письма хранителей Денис задумался о возможной гибели Элианской империи и понял, что сделает все, лишь бы этого не случилось. К сожалению, он не имел ни малейшего понятия, что конкретно нужно сделать именно сейчас. Парень споткнулся и поморщился, изображать недоучку было все труднее. Но иначе, пока не откроется, нельзя. Хотя что мешает открыться хотя бы сегодня? Ничего, в общем. Вот только поверит ли наставник, не откажется ли от ученика? Осталось надеяться, что все же поверит. Наконец тренировка закончилась, и Ронар с Денисом двинулись к трактиру, чтобы как следует подкрепиться. И, уже подойдя к нему, Верити при помощи вживленного в мозг биокомпа вдруг засек то, чего в этом мире не могло быть в принципе. Сигнал гиперпередатчика. Денис резко остановился и вслушался. Неизвестный агент как раз готовил к отправке отчет, сидя в комнате на втором этаже, кажется угловой. Он скрипнул зубами, понимая, что выбора не имеет. Не открыться сейчас означает предательство, а предать он не может. Впрочем, может это и к лучшему. Все равно собирался признаться. Поэтому Верити создал ошибку в программе пересылки, чтобы задержать шпиона, и скривился от боли. «Что с тобой?» – заметил его состояние Ронар. «Вы мне верите, наставник?» — хрипло спросил Денис. «Ну да. А в чем дело?» «Там, на втором этаже, в угловой комнате шпион. Брать надо срочно, пока не ушел. Я потом объясню, откуда знаю. И вообще объясню все». «Шпион, говоришь?» Ронар задумчиво посмотрел на трактир, затем перевел взгляд на Дениса. «Похоже, тот не врет. Вон как волнуется». Но откуда он может знать? Впрочем, обещал рассказать. Ладно, пойдем разберемся. Он решительно зашел в трактир, увидел трактирщика и принялся его расспрашивать о постояльцах. Тот на вопросы горного мастера отвечал охотно и подробно. Денис замер у лестницы на второй этаж, ожидая наставника и одновременно наблюдая за шпионом, который как раз обнаружил, что не в состоянии отправить сообщение, и раз за разом пытался снова сделать это. Верити недобро усмехнулся, глядя на его бесполезные потуги. Затем просмотрел отчет и скрипнул зубами. Использовались коды Свитош, которым, как уже говорилось, у него был свой счет. Содержание отчета не радовало. Похоже, Кархоинец прибыл в Торсидар морем и совсем недавно, успев до того посетить несколько портов. А это означало, что он уже немало информации передал своим. Остановившийся в угловой комнате человек, только сегодня появился здесь, подошел к ученику Ронар. Вроде бы с какого-то корабля сошел. Ничего подозрительного в нем трактирщик не заметил, и за ним никто не следил. «Да, он прибыл морем», — кивнул Денис. «И это профи, поэтому его и не засекли. На грани гениальности, чтоб его в переборку впаяло. Поэтому брать надо немедленно». «Откуда ты все это знаешь?» — нахмурился горный мастер. «Отчет его просмотрел», — отмахнулся тень. «Потом, наставник, я все расскажу. Сначала надо обезвредить святошу. Ты отправил кого-то за стражей?» «Да, скоро будут». Ронар закусил губу, поняв, что его первый ученик не тот, за кого себя выдавал. Он чужак. «Хватать надо сейчас», — он что-то заподозрил. «Почему?» «Да я ему связь сломал!» — нетерпеливо махнул рукой Денис. «Из-за этого он отчет отправить не может. Тревожный маяк сломать не смогу, а не хотелось бы, чтобы в его мире знали о провале шпиона». «Хорошо, идем. Вдвоем справимся». «Без проблем». Они взбежали по лестнице и ринулись к угловой комнате. Ронар отметил, что Денис двигается с грацией дикого кота и едва ли не тише наставника. Вот теперь он окончательно осознал, что ученик на самом деле мастер боя, причем совершенно незнакомой школы. Решив посмотреть на работу чужака со стороны, Ронар остановился у двери, однако остался в полной готовности действовать. Мало ли что, возможно, понадобится подстраховать. Денис что-то сделал с замком и ворвался в комнату, горный мастер последовал за ним, слегка удивившись стремительности действий ученика. Тот достал откуда-то металлические пластинки странной формы и метнул их в плотного круглолицего человека, который только успел вскочить, как оказался за руки, пришпиленные этими пластинками к стене. Третья пластинка обвила шею и тоже вгрызла в стену. Ронар уставился на ученика с удивлением. Насколько он знал, такие штуки способны были проделывать только маги. «Как вы смеете?» – завопил шпион. «Я добропорядочный гражданин, я купец, отпустите меня немедленно, иначе...» «Иначе что?» – с насмешкой спросил его Денис, после чего принялся обшаривать пленника в поисках маячка и прочих гнусных вещей, от ампулы с ядом до миниатюрного бластера, замаскированного под курительную трубку. Найдя все, что смог, Верити принялся за багаж кархуинца, где обнаружил десяток различных устройств явно не элианского происхождения. Ронар не стал спрашивать у ученика, как тот все это нашел, но подошел к столу, где инопланетные вещи были разложены, и принялся их рассматривать. «Осторожно, мастер!» — скинулся Денис. «Здесь есть очень опасные вещи. По крайней мере, вот это яд. А вот это мощное взрывчатое устройство, которое оставит от трактира только большую воронку». «Надо будет предупредить стражу», — скинулся тот. «Я предупрежу. Мало того, составлю опись, в которой объясню назначение предметов и меры предосторожности в обращении с ними». В этот момент появились стражники в сопровождении ни много ни мало Эльдара. Ронар тут же поспешил к нему и подробно рассказал о случившемся, не забыв и о своих подозрениях по поводу ученика. На что рыцарь престола только молча кивнул и сказал, что раз Денис сам пошел на сотрудничество, то он, скорее всего, не враг, а потому арестовывать его не нужно. Пусть лучше сам расскажет о себе. Но пообещал, что за ними двумя будут наблюдать маги. Также Эльдар снабдил молодого мастера амулетом связи с мастером Кирталом на случай, если потребуется выходить на более высокий уровень. Затем рыцарь престола осторожно упаковал вещи шпиона, закрыв их заклинанием стазиса, и вместе со скованным стражниками-шпионом скрылся в туманном облачке портала. Насколько понял Ронар, вскоре пленника ждала незабываемая встреча с мэтром Эстеваном. Денис все время, пока рыцарь престола был рядом, тихо стоял в углу. «Идем обедать», — бросил ему наставник. «Там все и расскажешь». «Хорошо». Они спустились вниз, где заказали плотный обед. Поели молча. Ронар отметил, что Денис смотрит на него без чувства вины, со спокойной решимостью, которую не раз видел в нем во время тренировок. Наконец, налив себе горячего ароматного ларта и отпив глоток, горный мастер вопросительно посмотрел на ученика. Тот вздохнул и негромко сказал: «Я принадлежу к народу Верити, о нем подробнее расскажу чуть позже. Имя – Денис Верити Лесно, ранг – Тень. Нынче ученик горного мастера и подданный Элианской империи. Став вашим учеником, я принес клятву верности Элиану». «Но ты остался шпионом», — возразил Ронар. «Я был шпионом», — отрицательно покачал головой Денис. «Поймите, для нашего народа клятва верности свята, как, впрочем, и для вас, насколько мне известно. Мы клятв не нарушаем, никогда и ни при каких обстоятельствах. Согласно обычаям, верите любого ранга может присягнуть на верность тому, кого сочтет достойным. При этом он становится в первую очередь его вассалом, а только потом верите. Вплоть до того, что имеет право скрывать информацию от старейшин и хранителей». «А это разве не предательство?» – приподнял бровь наставник. «Нет, если не причинит вреда всему народу», – усмехнулся ученик. «Мы можем отказаться от клятвы только в том случае, если сюзерен оказался на самом деле подонком, что практически невозможно. Да и в этом случае многие оставались сюзеренами до конца. Клятва есть клятва в любом мире. И многие ли верите принесли клятву? Последний раз такое случилось почти 1000 лет назад. Вы первые, кого кто-то из нас счел достойным. И мало того, вас сочли достойными хранители. Они желают принести клятву императору Сантиару от имени всего нашего народа. Хранители могут это сделать». От таких известий Ронар поперхнулся лартом и закашлялся. Затем покачал головой, понимая, что это не его уровень ответственности, и спросил первое, что пришло в голову: «А что значит тень?» «Степень боевого мастерства. Есть ученик, потом полутень, тень, белая тень и тень ветра. Последние, кстати, редки до крайности, как у вас невидимки. Зато статус полутени имеет все совершеннолетние верите. Обязательная подготовка. По моим оценкам, уровень теней примерно равен уровню младшего горного мастера. Хотя там меня так не гоняли». Денис заметно вздрогнул. «Больше упор на владение силой. Вы видели, что я с металлом сделал?» «Что это вообще за сила?» – поинтересовался наставник. «Магия?» «Нет», – ученик качнул головой. «Это собственная сила, базируется на чистой физике. Магнитные силы, молнии, управление металлом. И это только один из уровней и типов владения. У всех таланты и степень владения разные. Интересно, почему ты все это мне рассказываешь?» – заподозрил подвох Ронар. «Мне дали разрешение открыться, когда я сочту необходимым». Денис ощутимо напрягся. «Я уже говорил, что мы хотим уйти под руку вашего императора. Мы давно искали покровителя, которому не стыдно служить, но не находили. Теперь нашли». «Но зачем вам это?» Непонимающе посмотрел на него наставник. «Вы же из космоса. У вас есть многое, чего нет у нас». «Верите, вымирают», — упавшим голосом произнес ученик. «Ни в одной из стран нам нет места. Ни одному из правителей мы не готовы принести клятву верности. А Элианской империи я первый принес клятву. И, Дархот, меня раздери, ничуть об этом не жалею». Ронар смотрел на ученика, мимоходом постукивая пальцем по столу и понимая, что если этот человек не лжет, то вместе они пройдут огонь и воду. Такие всегда держат слово и никогда не бросают своих. Пойдем, ученик. Думаю, тебе стоит прежде всего поговорить с мастером Кирталом. Я, к сожалению, ни гапта не понимаю в ситуации.